Филдинг. Генри Филдинг, английский писатель, годы жизни 1707-1754. Гениальный английский писатель Генри Филдинг происходил из знатного аристократического рода. Среди его предков были и пэры, и графы. Родился он в наследственном поместье. Отец Филдинга, генерал английской армии, проиграл в карты свое состояние, а когда умерла жена, пустил на ветер и поместье. Маленький Генри, ему тогда исполнилось всего 11 лет, остался на попечении теток, которые подали на отца в суд и судились с ним до самой смерти. Они устроили подростка в Итон, закрытую школу для детей английской знати. Итон давал прекрасное образование, но славился жестокими нравами как воспитанников, так и преподавателей. Его называли «тюрьмой для подготовки к жизни в высшем обществе». Филдинг с увлечением изучал древние и новые языки. Литература стала приютом его неудержимой фантазии. Он в подлиннике читал Гомера и Аристофана, Сервантеса и Мольера, восхищался их талантом и твердо решил идти по их стопам, достичь мастерства и добиться литературной славы. Накануне выпускных экзаменов Филдинг сбежал из Итона. Причиной побега была первая любовь. Генри хотел похитить 15-летнюю дочь богатого купца и жениться на ней. Пылкого юношу не остановил только что принятый в Англии закон, согласно которому похитителям невест грозила смертная казнь или ссылка в Америку. Возлюбленная Филдинга, наследница большого капитала, недавно умершего отца, находилась под опекой своего дяди, Эндрю Такера, который готовился выдать ее за своего сына Джона. Когда Филдинг явился в небольшой городок, где его тайно ждала невеста, их планы открылись. Опекун нанял шайку местных парней, чтобы они избили непрошенного жениха. Филдинг поколотил их всех сразу, попытался ворваться в дом, где укрыли рыдающую красавицу, и, не одолев крепких запоров, прибил к дверям лист бумаги с надписью: «Настоящим довожу до всеобщего сведения, что Эндрю Такер и его сын Джон — шуты гороховые и жалкие трусы». Собственноручно подписал Генри Филдинг. Биографы считают, что уже тогда великий Гомер водил рукой своего английского наследника. После этих бурных событий Филдинг уехал в Лондон, надеясь, что будущая слава первого писателя Англии скрасит его сердечную неудачу. Не прошло и года, как он стал известен в литературном и театральном мире. Веселый красавец, умный, знатно образованный, двухметрового роста, могучего телосложения, с аппетитом, поражавшим всякого простого смертного, он вел беззаботную жизнь, устраивал на последние деньги шумные пирушки, сводил с ума актрис и сам сходил от них с ума, бражничал дни и ночи напролет. Среди его друзей были знаменитый художник Хогарт, любимец публики актер Гаррик и Свифт, которому Филдинг не уступал в остроумии. Денег его бедных тетушек не хватало. Филдинг беспечно наделал долгов, и чтобы как-то выпутаться из них, по совету одной из актрис, принялся писать сатирические пьесы. Его покровительница, богатая и знатная дама Мэри Уортли Монтегю, которая, по словам биографов, была замужем за отъявленным скупердяем и потому не могла помочь молодому таланту, писала, что Филдингу пришлось выбирать между работой наемного писаки и местом наемного кучера. Так плохо шли его дела. Первая же пьеса Филдинга, пародия «Мальчик с пальчик», имела оглушительный успех. Театр ломился от зрителей, на представлении явились наследный принц и даже великий Свифт. Гениальный сатирик, не признававший ничьих литературных произведений, кроме своих, смеялся до слез. А по строгим подсчетам биографов, Свифт смеялся всего два раза в жизни. Один раз при виде балаганного фокусника, вдруг поняв, что по сути своей он ничем не отличается от первого министра королевства, а второй раз на спектакле «Мальчик с пальчик». Выдающаяся актриса Энн Олдфилд исполняла главную роль в первой пьесе Филдинга. Материальное положение Филдинга поправилось, но ненадолго. Он писал пьесы, деньги со всех сторон стекались к нему звонкими ручьями и растекались от него свободными полноводными реками. Филдинг не считал свои пьесы чем-то серьезным и презирал эту паденную литературную работу, как настоящий живописец презирает покраску заборов, приносящую ему в трудную минуту кусок хлеба. Порой он даже ленился исправлять неудачные сцены. Однажды знаменитый актер Гаррик попросил его переработать слабый диалог. Филдинг отмахнулся, сказав, что «публика дура и все равно не поймет, что это плохо написано». Но во время спектакля раздался свист. Филдинг поднялся во весь свой огромный рост и, обращаясь к залу, удивленно и насмешливо воскликнул: «Скажи-ка, все-таки поняли, а?» Большую часть времени и сил Филдинг отдавал работе над романами, мечтая создать произведение, равное «Дон Кихоту» или поэмам Гомера. Под шум театральных успехов быстро промелькнули 10 лет, и Филдинг опять оказался на мели. Он думал поправить дела выгодной женитьбой, но деньги, которые ему принес брак, улетучились в 3 года. Оставшись ни с чем, он вдруг влюбился в свою жену, нежно и верно любившую писателя, несмотря на его разгульную жизнь, сумасбродство и прегрешения. В это время Филдинг написал роман «Амелия». Монолог судьи, обращенный к непутевому герою, попавшему за решетку, дает представление о жизни Филдинга и его тогдашних отношениях с женой. «Ты вел недостойную жизнь и нередко поступал как последний мерзавец. Ты пьянствовал в таверне, в то время как твоя добрейшая и нежнейшая супруга варила тебе на ужин баранину и ждала тебя всю ночь напролет. Ты залезал в долги, не имея средств рассчитаться. Ты проигрывал в карты деньги, которые должен был уплатить за квартиру. Ты пропил или истратил на еще более предосудительное удовольствие те скудные средства, которые твоя бедная жена выручила за свои маленькие сокровища, собственное украшение и игрушки детей. Но ты, злодей, смиренно признаешь свое ничтожество, даже не пытаешься отрицать, что ты жалкий, скудоумный бродяга. В душе ты обожаешь этого ангела, свою жену, и ради нее, несчастный, ты оправдан. Счастье твое и тебе подобных, что, несмотря на ваши пороки и дурные наклонности, чистые сердца жалеют и любят вас. Ради твоей жены я отпускаю тебя, вместо того, чтобы засадить в тюрьму». Мужа Филдинг списал с себя самого, а жену — со своей жены. Супруга Филдинга прожила недолго. Когда она умерла, он женился на ее горничной. Этот неравный брак вызвал множество насмешек друзей и врагов писателя. В 30 лет, утопая в долгах, чтобы обеспечить семью, Филдинг стал студентом юридической школы и получил профессию юриста. Позже, благодаря помощи покровительствовавшего ему тогда герцога Бетфордского, он занял место судьи в одном из округов Лондона. В то время английская столица кишела преступниками, полиции не существовало. Каждый по собственному желанию мог стать ловцом воров. За пойманного преступника добровольные ловцы воров получали денежное вознаграждение. Но за еще большую плату они отпускали настоящих грабителей и разбойников. А неопытных простаков сами подталкивали к преступлениям, а потом тащили их в суд. Такое положение способствовало не искоренению, а росту преступности. Этих хранителей правопорядка часто разоблачали, и они сами оказывались на виселице. Повешение было в Англии рядовым наказанием. В день в таком большом городе, как Лондон, на виселицу отправляли по нескольку десятков человек. Это почти не оказывало действия на бандитов, зато наводило страх на законопослушных жителей столицы. Филдинг добился, чтобы министерство вместо выплат вознаграждения ловцам воров выделяло деньги на еженедельную зарплату 12 штатным сотрудникам. Им выдали оружие и нарядили в одинаковые красные жилеты. Это были первые английские полицейские. Таким образом, Англия обязана Филдингу не только еще одним именем в созвездии гениев мировой литературы, но и своей системой охраны правопорядка. После смерти Филдинга место судьи занял его сводный брат Джон. Он продолжил борьбу с преступным миром. Джон был слепым. К концу жизни он узнавал по голосам 3000 преступников. Заслуги Филдинга как юриста и судьи знают немногие. Но он написал роман, который известен всем и который можно смело поставить на одну полку с Дон Кихотом и Илиадой. Этот роман — история Тома Джонса, найденыша, о приключениях легкомысленного, беспутного, но искреннего и благородного юноши. Он сталкивается с подлостью, лицемерием, завистью и злобой, но всегда выходит победителем благодаря самоотверженности, простоте, щедрому и открытому сердцу. Автор повествует о судьбах своих героев увлекательно, с юмором и веселой иронией. В Томе Джонсе легко узнать самого Филдинга и эпизоды из его юности. Историю Тома Джонсона «Идёныша» читала вся Англия. Это был не кратковременный успех, как в случае с пьесами Филдинга. Роман вошел в мировую литературу, и автора справедливо назвали «отцом английского романа» и «гомером английской прозы». Здоровье Филдинга было подорвано разгульной и беспорядочной жизнью. Врачи отправили его лечиться на юг, в Португалию. Там он умер и похоронен в Лиссабоне на английском кладбище вдали от родины.